Глава 10. София. Бреду по двору в сторону дома, думая, все хреново или все же хорошо. Отец никогда ничего не делает просто так, но и я сдаваться не собираюсь. Я просто обязана доказать ему, да и брату тоже, что прекрасно могу обойтись без их опеки. Парня себе заведу в конце концов. Улыбаясь собственным мыслям, вошла в пустой холл, чмокнула в щеку расстроенного Фила и поднялась к себе в комнату. Запах долгожданной свободы ворвался в приоткрытое окно. Прикурив длинную ментоловую сигарету, уставилась в пустоту ночной улицы. Руку все еще жжет поцелуй Давида. Он мне нравится. Хотя бы самой себе я могу в этом признаться. Высокий, красивый, взрослый, уверенный в себе. Явно успешный молодой мужчина. Любит гонки, судя по тому, что я видела. И мне вдруг так захотелось тоже их полюбить. Перестать бояться больших скоростей. Уже 5 лет прошло с той аварии, а я до сих пор никак не оправлюсь. Отец возил меня к знакомому психологу, но и у нее не вышло помочь мне справиться с этой фобией. Как только скорость автомобиля превышает допустимую по городу, у меня начинается жуткая паника. Но, как говорится, клин клином вышибают. Может, это поможет? Я ведь не пробовала, возможности не было. А теперь есть Давид. Мое зеленоглазое наваждение. Только вот Феликс все время рядом. И в прошлый раз они были вместе. В этот тоже... Блин. Пришла в голову ужасная мысль. А вдруг он гей? Нет, я не против них в целом. У меня друг такой. Но только не мужчина, которого я хочу сделать своим. Прикрыла глаза. А перед ними, как назло, вновь не теплые зеленые Давида. Алекс со своей невыносимой высокомерной усмешкой. Сволочь. Только вот вспомнила, что он прошептал мне на ухо на трассе. И многообещающий взгляд после него... как наступило на ногу, и по телу расплавленным шоколадом потекло липкое возбуждение. Оно сосредоточилось в животе, лишая возможности нормально дышать. Никогда прежде я не испытывала столь сильного влечения. Оно просто невыносимо. Оно болезненное и сладкое одновременно. Нижнее белье неприятно промокло. Никотин больше не лезет в легкие. Подавившись дымом, выбросила сигарету, высунулась в окно, чтобы остудить пылающее лицо. «Ты с ума сошла?» Шеплю на себя. «Давид, вот кто тебе нужен. Связываться с Лексом глупо. Этот придурок опасен и...» «Ты хочешь его?» Со стоном опускаю лицо на вытянутой вперед руки. «Это все от того, что у тебя никого не было, София». Напоминаю себе. «А Феликс умеет соблазнять». Вновь вспоминаю поцелуй Давида. Нервно сглатываю. Ощущения иные. Лекс — это вспышка. Нереальная, яркая, огненная. От одного его взгляда меня накрывает желанием. Даже от воспоминания этого взгляда, его запаха, его дыхания. Вишневый аромат Давида догоняет эту картинку. Я плотнее сжимаю ноги. Между ними все пульсирует, требуя немедленного внимания. Докатилась. Когда подружки на переменах между парами шепчутся о всяких сексуальных штучках, я ухожу в сторону, думая, что это глупость, ласкать себя. Зачем? Но теперь я поняла, что еще никогда не испытывала столько острого сексуального желания, становящегося просто неконтролируемым. Ноги сами понесли в ванную. Нужно смыть себя, наконец, этот запах и постараться забыть. Я теперь свободна. Я найду, с кем попробовать это в первый раз. Выкрутив воду на максимальный напор, встала под душ, закрывая глаза, подставляя лицо теплым каплям. Тело горит. Кожа покраснела от стыда и неугасающего желания. Я загну тебя на капот своей тачки и буду долго объяснять, как не следует себя вести. А ты будешь стонать подо мной и просить еще. Эти слова вновь проносятся в голове. Я запомнила их наизусть. Теперь еще и в красках представила, как он это делает. Рука сама потянулась вниз. Она скользнула по мокрому животу, задержалась на пупке, поводила по нему пальцами, прислушиваясь к новым ощущениям. Спустилась ниже, к идеально выбритому лобку. Невесомо погладила его, раздумывая. А стоит ли? Может, пройдет? Но его смех зазвучал в голове, запуская новый виток неконтролируемого больше желания. Захныкав от нетерпения, раскрыла пальцами губы, застонала, еще не касаясь самой чувствительной точки. «Козел!» — выругалась под шум воды, надавливая на клитор. «Ненавижу тебя!» Первое движение. Голова сама откинулась назад. Мое чертово тело сегодня вообще живет само по себе. Оно контролируется ими. Как наяву я чувствую руки Давида на своей талии. Они прижимают меня к крепкому, идеальному, неперекачанному, но натренированному телу. Его ширинка упирается мне в попку. Горькая вишня сводит с ума. Я медленно ласкаю себя, то надавливая, то отпуская. Это как качаться на волнах, которые бушуют в глазах Феликса. Стоит подумать о нем, меня вновь пронизывает сильнейшее желание. Оно пульсирует на кончиках пальцев. Влажный клитор нетерпеливо разгоняет адреналин вперемешку с возбуждением по телу. Сволочи! Хнычу, усиливая нажим, ускоряя движение. Что вы со мной сделали? Ноги сжимаются сами, увеличивая трение. Да, да, черт возьми, да! Слезы текут по щекам от моего первого в жизни оргазма с моими первыми мужчинами, которые даже не подозревают об этом. Опустилась в ванную, ноги совершенно не держат. Так обидно и так приятно. Слабачка ты, Софа. Смотрю на свое отражение в запотевшем огромном зеркале на стене. Мы еще посмотрим, кто кого теперь доведет до такого состояния.